проповеди о Святом Духе. And today we're going to talk about the gifts of the Holy Spirit. И сегодня будем говорить о дарах Святого Духа. Last time we talked about being filled with the Holy Spirit. В прошлый раз мы говорили о том, как мы наполняемся Святым Духом. How wonderful it is just to receive the Holy Spirit. Как это здорово просто принимать Святого Духа. Because he is a gift from God. Потому что он и есть дар от Бога. And he is God и working in our Бог, lives. И он есть Бог, который работает в нашей жизни. So we're going to open our Bibles at 1 Corinthians chapter 12. Итак, мы открываем наши Библии на 1 Коринфянам 12 главе. Первое послание Коринфянам 12 глава. Verse 1. Первый стих. Someone is not happy that I'm preaching. Кто-то не очень счастлив от того, что я проповедую. So it says here now about spiritual gifts, brothers and sisters. I do not want you to be ignorant. Здесь сказано: не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Okay, can you tell your neighbor, don't be ignorant? Хорошо, можете сказать своему соседу: не оставайтесь в неведении. About spiritual gifts. О духовных дарах. In other words, there is a danger for us to be ignorant about these things. Другими словами, мы с вами, у нас есть опасность, что мы можем остаться в неведении об этих вещах. Why are we ignorant about the gifts of the Holy Spirit? Почему мы остаемся в неведении о дарах Святого Духа? Mostly because we've never been taught about the gifts of the Holy Spirit. В большинстве своем потому, что нас никогда не учили о дарах Святого Духа. Or maybe because we somewhere heard that the gifts are not for us today. Или, может быть, где-то мы слышали о том, что дары сегодня уже не для нас. Может быть, они не актуальны или не работают сегодня. But God has always given gifts to his people. Но Бог всегда давал дары своим людям. If we look in the Romans chapter 6, если мы посмотрим на шестую главу послания к Римлянам, we see that God is the giver of eternal life. Мы видим, что Бог даятель вечной жизни. I know this is not a spiritual gift. Я знаю, что это не духовный дар. In the sense of what we're going to talk about today. Говоря о том, о чем мы будем сегодня общаться. But I just want to show you that God loves giving gifts to his children. Но я просто хочу показать вам, что Бог любит давать дары своим детям. And he gives good gifts to his children. И он дает добрые дары своим детям. So Romans chapter 6, итак, verse 23. Итак, шестая глава, послание к Римлянам, 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. And then God also gives us his Holy Spirit. И также Господь дает нам своего Святого Духа. And that we read in Acts chapter 1 verses 4 and 5. Это мы видим в Деяниях в первой главе, 4-5 стихи. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. И собрав их, он повелел им: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. And verse 5, For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Святым Духом. Those are gifts. Итак, это дары. Look at Romans chapter 12. 12 глава послания к Римлянам. Verse 6. Шестой стих. It says now about spiritual gifts, brothers. No, sorry. Well, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. But just the first part, we have different gifts according to the grace given to us. Итак, имеем различные дарования. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования. The word grace in this passage is the word charis. В данном случае слово благодать это слово charis, which means gift or grace. Которое означает дар или благодать. Now, if you hear the word charis, you immediately think of the word charismatic. И когда вы видите слово charis или слышите слово charis, вы думаете сразу же о слове charismato, charismatic. And many of us have a bad connotation with that word. И у многих у нас плохая ассоциация с этим словом, словом charismatic. And it depends on where you come from. Это зависит от того, откуда вы пришли. If you say you're part of a charismatic church in one part of the world, it means something. в зависимости от того, из какой вы страны. Потому что в одной стране, если вы говорите, что вы из харизматичной церкви, то... Харизматической церкви, то что? It means something. То это что-то значит. If you say it in Russia, it means something different. А если вы скажете об этом в России, это будет означать уже что-то совсем другое. Or in Australia, it will be something different. А в Австралии, если вы скажете то же самое, что вы из харизматической церкви, это будет означать нечто третье. But there's nothing wrong with the word charis or charismatic. Но с самим словом charis или харизматический, харизмата, нет ничего плохого. It just means gift, grace. Это означает дар, благодать. So if you believe in the gifts of the Holy Spirit, поэтому если вы верите в дары Святого Духа, then you can say, well, I'm charismatic. I believe in the gifts of the Holy Spirit. Тогда вы можете сказать, что да, я харизмат, я верю в дары Святого Духа. And it doesn't mean you're crazy. Это не означает, что вы сумасшедший. Okay. Хорошо? Just depends on how you look at it. Просто зависит от того, как на это посмотреть. But the Bible says each one has received a gift of the Holy Spirit. Но Библия говорит, что каждый получил дар Святого Духа. If you look from that perspective, everyone is a charismatic. И если посмотреть с этой точки зрения, то тогда каждый из нас харизмат. Because the Bible says I've received a gift. Потому что Библия говорит, что я получил дар. And it's God's grace to me. И это Божья благодать на мне. In other words, it's not something I worked for, I didn't earn it. Это не то, над чем я трудился или работал или заслуживал. It's a gift given to me. Это дар, который был дан мне. And so with each one of us. И так каждому из нас. And that's a promise from God. И это обещание от Бога. He's given each one gifts. Он дал каждому из нас дары. So can you tell your neighbor? Поэтому можете сказать своему соседу. You've got gifts. You're a charismatic. У тебя есть дары, ты харизмат. There are three big passages in the Bible talking about gifts. В Библии есть три больших passages, местописания, которые говорят о дарах. 1 Corinthians 12. Первое послание Коринфянам, 12 глава. And it sort of like continues in chapter 14 as well. Далее продолжается в 14 главе. So those two go together. Поэтому эти две идут вместе. Romans 12. 12 глава послания к римлянам. And Ephesians 4. И Ефесянам 4 глава. And then there are some gifts that are not mentioned in those three huge passages. И далее есть также дары, которые не обозначены в этих трех больших местах Писания. For example, the gift of hospitality. Например, дар гостеприимства. In 1 Peter chapter 4. В 1 Петра 4 главе we read about the gift of hospitality. Мы читаем о даре гостеприимства. Do you think it's a powerful gift? Думаете ли вы, что это важный дар? Считаете ли вы так? Can I tell you a little secret? Хотите, я скажу вам маленький One секрет? One of the gifts this church was built on is the gift of hospitality. Этот дар, это тот дар, на основании которого была построена эта церковь. Это один из тех даров. If people were not hospitable in our church, this church wouldn't have grown. Потому что если люди не были гостеприимными в нашей церкви, то эта церковь бы не выросла. Let's read 1 Peter chapter 4 verse 8. Давайте прочитаем первое послание Петру, 1 Петра, 4 глава. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Verse 9. Offer hospitality to another without grumbling. А будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Sometimes we grumble. Иногда у нас есть ропот. And verse 10. И 10 стих. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. Служите друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. So there are gifts not mentioned in these three main passages. То есть есть дары, которые не упоминаются в этих трех основных And местах obviously Писания. Today we're not going to talk about all the spiritual gifts, it's just impossible. И, конечно же, нам невозможно сегодня покрыть все духовные дары. So I'm going to talk about some of the gifts in 1 Corinthians 12 and one or two in Romans. И поэтому я буду говорить о некоторых дарах в первом послании Коринфянам и о некоторых дарах в Ефесянах. Romans. В Римлянах. So, but before we read them, но прежде чем мы прочитаем о них, we just need to understand a few things about God's gifts. Нам нужно понять некоторые вещи в целом о Божьих дарах. We don't have to be afraid of God's gift. Нам не нужно бояться Божьих даров. You know, when I was in school, знаете, когда я был в школе, I had some friends who were not really friends. У меня были друзья, которые на самом деле не были моими друзьями. They gave me bad gifts sometimes. Потому что иногда они мне плохие давали дары. My one friend, I can remember, he had a ruler in his hand. He said, "Do you want this ruler?" Я помню, один мой друг, у него в руке была линейка, и он говорил: "Хочешь линейку?" Yes, thanks. Да, спасибо. And the next moment he hit me with the ruler. И потом он брал эту линейку и ударял меня ей. But there was glue on the ruler. И на линейке был клей. Yes, so I was full of glue. И я был весь в клее после этого. Okay, so that's a bad gift. Это плохой дар. But if you reach out your hand to God, но если вы протягиваете свою руку Богу, you don't have to be afraid of His gifts. Вам не нужно бояться Его даров. He gives good gifts. Потому что Он дает хорошие дары. Can you say amen to that? Скажите аминь на это. God gives good gifts. Бог дает благие дары. And His gifts are not natural talents. И Его дары are not. Mm-mm. Не являются нашими естественными склонностями и привычками, талантами. Он также дает нам наши естественные таланты But и склонности. Then he gives us spiritual gifts as well. Но Он помимо этого дает нам духовные дары. Also, we need to understand that spiritual gifts are not given to a select few. Также мы должны понимать, что духовные дары даются не каким-то избранным людям. Only the super spiritual. Только супердуховный. No, each one of us has a gift. Каждому из нас даются дары. And it's not a sign of spiritual maturity. И это не является признаком духовной зрелости. We're going to read in 1 Corinthians 12 today. It was a church that was in deep trouble, but they just flowed in the gifts of the Holy Spirit. Мы с вами будем читать послание к Коринфянам 12 главу. Мы будем видеть, насколько даровита это была церковь, но насколько незрелая. Okay. Хорошо. So let's open our Bibles in 1 Corinthians 12. Давайте откроем наши Библии на первом послании к Коринфянам 12 главе. And we're going to read from verses 8 to 11. С 8 по 11 стих прочитаем. Just quickly read through them. Давайте быстренько прочитаем. Okay. To one there is given through the Spirit the message of wisdom or the word of wisdom, to another the word of knowledge by means of the same Spirit. Итак, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом. To another faith by the same Spirit or special faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit. Иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом. To another miracles, miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. And then Romans chapter 12, и 12 глава Римлянам, verses 5 to 8. С 5 по 8 стих. So in Christ, we are many, form one body, and each member belongs to all the others. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. This is a mouthful. It's a lot. Это очень много. There are уже. So many gifts. Столько разных даров. And God is a God of variety. Потому что Бог, Он Бог разнообразия. So as we were reading through these gifts, I hope you were thinking, well, maybe I've got this gift, maybe I've got this gift. И по мере того, как мы читали это место Писания, я надеюсь, вы думали, ну, может быть, у меня есть вот этот дар, или может быть, вот этот, или вот этот. And some of these gifts are very difficult to define them. И некоторые из этих даров, их очень сложно определить, узнать. Внутри себя. But before we can operate in these gifts, there need to be certain things in place. Before we can move in these gifts or operate in them, certain things need to be in place. Yes. Но прежде чем мы будем двигаться в этих дарах, нам нужно с вами убедиться, что мы сами находимся в правильной позиции. First of all, you need to be a Christian. Прежде всего, необходимо убедиться, что вы христианин. You need to be born again. Нужно быть рожденным свыше христианином. Because if you do not know Jesus, потому что если вы не знаете Иисуса, your spirit is not open to the Holy Spirit. Тогда ваш дух не открыт к Святому Духу. Secondly, второе, you need to be filled with the Holy Spirit. Вам нужно быть наполненным Святым Духом. Have this desire just to walk with God and be with Him. Иметь это желание ходить с Иисусом, идти за Ним, быть открытым к Нему. Thirdly, третье. You need to acquire knowledge about the gifts of the Holy Spirit. Вам нужно приобрести знания о дарах Святого Духа. If you feel that you've got a gift, если вы чувствуете, что у вас есть дар, read about it. То читайте о нем. Ask about it. Спрашивайте о нем. Get in connection with people who have this, who have a similar gift. Общайтесь с людьми, у которых есть подобные дары. And fourthly, и четвертое. You need to act in faith. Вам нужно двигаться в вере, действовать в вере. You know, there's a biblical law that says that if you don't use what God gives you, you will never see it develop. Потому что есть такой духовный закон, который говорит, что если вы не будете использовать то, что вам Господь дал, то вы не будете видеть, как этот дар развивается. How many of you have seen Simon here? Кто из вас видел, как здесь Саймон? Играл в нашем, в нашей Simon, can you группе. Stand up for a second, Simon, please? Встань на секундочку, пожалуйста. Okay. Вот. Simon is a strong guy. Он сильный парень. Does he have more muscles? I mean, does he have in number? Does he have more muscles than I do? Как вы думаете, по количеству мускул у него больше, большее число мускул, чем у меня? No. No. The right answer is no. Нет, правильный ответ нет. We've got the same amount of muscles. Количество, or same number of muscles. Число одинаковое. But he uses his muscles a lot more than I do. Но он использует свои мышцы гораздо больше, чем использую их я. You can believe it or not. Поверите вы мне или нет? I can have the same muscles as Simon if I practice. Может быть, не поверите, но если бы я занимался, у меня были бы такие же мышцы, как у Саймона. And the same with the gifts of the Holy Spirit. You'll see me next week. Следующей неделе увидите меня. Да, да, увидите. Ханс на следующей неделе будет как Саймон. Okay. So и то же самое с духовными дарами. Если их практиковать, то они будут развиваться. So if you use your spiritual gifts, то есть если вы используете духовные дары, you will grow in it, you will grow. То вы будете расти в этом. It works like that in life. Так работает это в жизни. If you're in a hospital bed for too long, если вы слишком долго лежите на кровати в больнице, your muscles start to deteriorate. То тогда ваши мышцы начнут атрофироваться. You need to move. Вам нужно двигаться. You need to exercise. Вам нужно делать упражнения. The same with the Holy Spirit. И то же самое с Святым Духом. So let us not be ignorant about the gifts of the Holy Spirit. Поэтому давайте не будем игнорировать, не будем находиться в неведении о дарах Святого Духа. Давайте будем двигаться в вере. When it comes to the gifts of the Holy Spirit. Когда мы говорим о дарах Святого Духа. The fourth point I want to make is that we need to eagerly desire the gifts of the Holy Spirit. Четвертое, мы должны страстно желать даров Святого Духа. That's in 1 Corinthians 14:1. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава, 1 стих. He says, eagerly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Желайте дары Святого Духа, особенно пророчества. Do you desire to see the gifts of the Holy Spirit operate in your life? Увидеть, как дары Святого Духа действуют в вашей жизни? Another thing about the gifts is that we need to hold them loosely. Don't hold on too tight to them. А следующее, что я бы хотел, что нам не нужно слишком держаться за дары Святого Духа. The Holy Spirit gives them to us as Дух He pleases. Дух Святой дает свои дары, как он того желает. And our security needs to be in him and not in the gifts. И наша с вами идентичность и безопасность, то, кто мы есть, оно должно быть не в дарах Святого Духа, а в самом Боге. Okay? Хорошо? And our spiritual gifts need to be accountable to leadership. И также мы должны быть подотчетны лидерам относительно даров Святого Духа. There are some scriptures to confirm that, but I won't go through that now. У нас есть места Писания, чтобы подтвердить это, но сейчас я не буду их упоминать. We were talking about, well, one of the gifts we read about was the gift of compassion. И один из даров, о которых мы читали, это дар милосердия или сострадания. These are people who normally they have a heart for the poor. И чаще всего это те люди, которых, которые очень сострадают нищим, они, у них есть желание им служить. Или они хотят служить тем людям, которые проходят через очень сложные времена в жизни. Просто у них очень много сострадания в сердце. И это дар от Бога. And it can be a very, very powerful gift. И он может быть очень-очень мощным даром. It can open up massive ministries to the poor. Он может открывать огромные служения нуждающимся. To orphans, сиротам, those who went through trauma, тем, кто пережил какие-то серьезные травмы или несчастья. We also read about the gifting of a teacher. Также мы говорим о даре учителя. If you're a person, you like to read the scripture, for example, and it's so complicated, but you can explain it in a simple way. Предположим, если вы тот человек, который любит читать Писание, вы видите какие-то сложные места, но вы любите в этом копаться и потом в простой форме доносить это другим людям. You like to read a lot. Вам нравится много читать. You like to study a lot. Вам нравится изучать. I see a lot of faces dropping. That's not me. Я думаю, что я вижу много лиц, которые опускаются и думают: нет, это точно не я. Don't worry, you've got another gift. Не переживайте, у вас другой есть дар. If you've got a gift of a leader. Если у вас есть дар лидера, it doesn't mean you're more important than others. Это не означает, что вы важнее, чем другие. It means you are called to serve people. Это означает, что вы призваны служить людям. But you look at a situation and you can sum it up. Но вы смотрите на ситуацию, и вы видите ее по-другому. You know where to go. Вы знаете, что нужно делать, куда нужно идти. And people come around you and they say, yes, we want to do that, we want to follow you. И люди вокруг вас собираются, и они говорят вам, да, мы хотим идти за тобой, да, мы хотим следовать за тобой. Then you've got a gift of a leader. То, скорее всего, у вас есть дар лидера. If you've got a prophetic gift, если у вас есть пророческий дар, sometimes it's like God just opens a window to you and you can see the situation. Это как будто бы иногда Бог открывает такое окошечко, и вы просто видите то, что другие не видят, видите and ситуацию. And it's like you've got a knowledge on the inside of you. I know what God wants to say in the situation. Или как будто бы внутри у вас есть определенное знание, и вы как будто бы знаете, что Бог хочет сказать в эту ситуацию. We already had two prophetic words this morning. У нас уже этим утром были пророческие слова. Sam said, "This hall is full." Сэм сказал, что этот зал переполнен. When it was empty. Когда он был пустой. It's full now. Сейчас он переполнен. That was prophetic word number one. Вот, это было пророческое слово номер один. Света prayed. Света молилась. Just God just looks at us as this wonderful field of flowers. Что Бог смотрит на нас как на поле, наполненное цветами. And that He delights in us. И что Он наслаждается нами. So God was saying. Итак, Бог говорил нам. I love it when you come together to worship me. Я люблю, когда вы собираетесь вместе и поклоняетесь мне. That's a prophetic word. И это пророческое слово. Some of us have the gift of giving. У некоторых из нас есть дар даяния, раздаватели. Now we all need to be generous. Итак, мы все должны давать. But there are certain people with the gift of giving. Но есть особые люди, у которых есть особый дар раздавателя, даяния. They just give all the time. Они просто много и постоянно дают. They are so generous. Они настолько щедрые. And that probably means that God has given them a very good job. И это означает, что, скорее всего, Бог дал им очень хорошую работу. With a very good salary. Очень хорошую зарплату. And they are just so generous. И они очень щедры. That's a gift. Это дар. They support ministries. Они поддерживают служение. They see a need and they can help those people. Они видят нужду и они помогают этим людям. These are all spiritual gifts. Это все духовные дары. Now just imagine you're at a restaurant. Просто представьте себе, вы в ресторане. And you're all eating a lovely meal. И вы кушаете прекрасный ужин. But still concentrate on the sermon. Don't go too Хорошо. Far. Сейчас все равно слушаем проповедь, не слишком много думаем о еде. We're all at a restaurant eating a lovely meal. Итак, мы все в ресторане кушаем прекрасный ужин. And the person across from you. И напротив вас сидит человек. And he just eats and he just spills all the food over himself. Он кушает и потом он проливает, прокидывает на себя всю еду. Oh, it's just a mess. И грязный весь. So if you're the person that says, если вы тот человек, который скажет, shame. Oh, I'm so sorry this happened to you. Ой, как жаль, что все так получилось. Well, it happens to me all the time. Ой, знаете, со мной такое тоже было. Ой, смотрите, я тоже весь грязный, вот все, вот тоже. Then you've got the gift of compassion. То у вас, скорее всего, дар сострадания. Okay. If you're the person that says, wait, okay, let's call the waiter. Так, стоп, хорошо, сейчас позовем официанта. Can you quickly help me just to take the так, table on пожалуйста, that side? Давайте вот этот стол вот туда передвинем. Then you've probably got a gift of a leader. То, скорее всего, у вас дар лидера. If you're the person that says, "Don't worry about it, I'll buy you a meal," не переживай, я куплю тебе новый ужин. Then you're the person with a gift of giving. То вы человек, который просто имеет дар раздавателя. If you're a person that says, "You know, I studied how to eat this meal, and you didn't really do it the right way." Если вы тот человек, который скажет, знаешь, я на самом деле изучал, как правильно нужно кушать это блюдо, ты просто ошибку совершил и неправильно покушал. And you're probably a teacher. Скорее всего, вы учитель. And if you say, I saw it coming, I saw you were gonna, the way you were eating, I saw you were gonna make a mess. А если вы скажете, я знал, что так произойдет, я чувствовал, что ты вот, я видел эту ситуацию, что ты запачкаешься. Then you've probably got a prophetic gift. Скорее всего, у вас есть пророческий дар. But I want to talk about the gift of discerning spirits as well. Yes, discerning of spirits. Я бы хотел также поговорить с вами о даре развлечения духов. Okay, that's a very important gift as well. Потому что это также очень важный дар. I mean, all the gifts are important. Я имею в виду все дары важны. But I just think for this time in our church, it's very important. Но я думаю, что сейчас для нашей церкви этот дар очень важен. So this is a very, very potent gift. That cuts through things as they seem to be. Потому что это очень важный дар, который позволяет видеть вещи такими, как они есть. And it reveals what is really going on in a situation. И он позволяет видеть, что на самом деле происходит в этой ситуации. In the spiritual world and in a person's heart. В духовном мире и в сердце человека. We as parents need this gift. И нам, как родителям, нужен этот дар. Because sometimes there are things going on with our children, we don't know what, and we need the gift of discerning of spirits. Потому что иногда какие-то вещи происходят с нашими детьми, и нам нужен дар развлечения духов, чтобы понять, что на самом деле с ними происходит. Some biblical examples where this gift functioned. Некоторые примеры из Библии того, как действовал этот дар. For example, with Ananias and Sapphira, when Peter discerned that they were withholding, they had a withholding spirit from Satan. Предположим, Анания, Сапфира, Петр, он распознал, что они как бы обкрадывали, удерживали что-то от Бога. He could see what was going on in their hearts. Он видел, что на самом деле происходило в их сердце. Or, for example, Peter again, it seems like he really moved in this gift. Или, например, Петр, опять-таки Петр, мы видим, что он двигался, видимо, в этом даре. When he discerned the motives of Simon the sorcerer. Когда он распознает мотивы Симона, колдуна, чародея. Mm-hmm. He said, you have no share in this ministry because your heart is not right before God. И он говорит, что ты не имеешь никакой части в этом служении, потому что твое сердце в неправильном положении пред Богом. If you're in business, you really need to ask God for this gift. Если вы совладелец или бизнесмен, и вы занимаетесь каким-то делом, вам на самом деле нужен этот дар. The question is this guy trustworthy? Потому что вопрос в том, насколько можно доверять этому человеку. And God can reveal that to you. И Бог сможет открыть вам это. We need the discerning of spirits. И нам нужно иметь дар развлечения духов. We need to know people who want to have influence in the church who are not right before God. Нам нужно понимать тех людей, может быть, которым мы хотим дать влияние в церкви, в каком положении они находятся пред Богом. Or if suddenly there's a situation, for example, everyone gets sick. Или предположим ситуация, в которой все заболели, многие заболели. And someone can say, I just feel there's an attack on the church, we need to pray for that. И кто-то просто может сказать, я чувствую, что сейчас есть атака на церковь, и нам нужно молиться об этом. So that's a discerning of spirits gift. Вот это тоже дар развлечения духов. The gift of the word of wisdom. Дар слово знание. This is not just something that comes with age. Это не то, что приходит просто с возрастом. But this is something that God gives us. Но это то, что дает Бог. And it gives us a breakthrough in a situation. И он дает определенный прорыв в ситуации. It makes a way where there is no way. При помощи этого дара можно проложить путь в ситуации, где нет никакого пути. There's a difficult situation. Сложная ситуация, and it is as if God opens your eyes. Как будто Бог открывает ваши глаза. And you have the answer. И у вас есть ответ. It's an answer of wisdom. И этот ответ очень мудрый. If we do this, then this will happen. Если мы сделаем это, то произойдет вот это. And then we will be free. И тогда мы будем свободны. Okay? Хорошо? So this is a word of wisdom. То есть это слово мудрости. Profound advice. Очень глубокий совет. Someone shares something with you. Кто-то с вами чем-то делится. And it's as if you just, it's just as light as day. You know the answer. И для вас это просто настолько ясно, и вы просто даете это слово мудрости and человеку. And you share it with a person. Вы делитесь этим с человеком. And that person gets a breakthrough in his life. И в жизни этого человека происходит прорыв. Okay, we're almost finished. Хорошо, мы почти заканчиваем. I'm going to say something about the gift of encouragement as well. А также хочу сказать о даре, там как-то, ну, у нас по-русски по-другому, но пусть будет ободрение. So we all need to encourage one another. Нам всем нужно ободрять друг друга. But there are people with this gift. Но есть люди с этим даром. You come around them. Вы подходите к этим людям. And you feel better already. И вам уже просто лучше становится. Because they say to you, потому что они говорят вам, you're gonna make it. У тебя получится. I'm sure you're gonna make it. Я уверен, у тебя получится. You are better than you think. Ты лучше, чем ты думаешь. Come on, God is with you. Давай, вперед, Бог с тобой. Come on, just take that step of faith. Просто вперед, сделай этот шаг. You've got a gift. У тебя есть дар. Just go for it. Просто иди, сделай That's это. That's an encourager. Вот это вот увещеватель. He helps us to move. Тот, кто ободряет, он помогает нам двигаться вперед. He helps us to look at things in a different light. Он помогает нам посмотреть на ситуацию в другом свете. And this is not positive thinking. И это не просто какое-то позитивное мышление. It is a gift of the Holy Spirit. Но это дар Святого Духа. And then we need to talk about the gifts of tongues and interpretation. И также нам нужно поговорить о даре говорения на языках и даре истолкования языков. Because Paul gives a lot of attention to these gifts. Потому что Павел большое внимание уделяет этим дарам. And a lot of people have a problem with these gifts. И у многих людей есть некоторые проблемы с этим, с пониманием этих даров. You know, the gifts of the Holy Spirit always work in love. Вы знаете, что дары Святого Духа всегда работают в любви. In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul gives us this list of all these spiritual gifts. И в первом послании к Коринфянам 12 главе Павел дает нам перечисление всех духовных даров. In chapter 14, he gives us the practical outworking of some of these gifts, especially speaking in tongues. А в 14 главе он дает нам как бы как инструкцию, как применять эти дары, особенно дар говорения на иных языках. And in the middle of those two chapters, sandwiched in between is love. А между 12 и 14 главой 13 глава, которая говорит о любви. So the Apostle Paul is very strong in saying that the gifts of the Holy Spirit need to operate in love. То есть апостол Павел очень четко говорит нам и огромное внимание уделяет тому, что мы должны действовать в любви. So if you're shy in using your spiritual gifts, если вы стесняетесь или вы робкий и боитесь использовать свои духовные дары, just begin to realize how much you love this church. Просто растите в понимании того, насколько сильно вы любите эту церковь. And you want to bless the people here. И вы хотите благословить людей в этой церкви. And start to take those steps of faith in using your spiritual gifts. И тогда начинайте делать шаги веры и использовать ваши дары. That goes for all the gifts. И это касается всех даров. Just take those steps of faith. Просто идите вперед и делайте эти шаги веры. But when the Bible talks about speaking in tongues, но когда Библия говорит о говорении на языках, об иных языках, a lot of people have a lot of questions. У большинства людей есть очень много вопросов. Because we've had some negative experiences with these gifts. Потому что у многих людей есть негативный опыт, связанный с этими дарами. Some people have been prayed for being filled with the Holy Spirit. За некоторых людей молились, возлагали руки, чтобы они наполнились Святым Духом. So, come on, just speak, don't worry, just speak. И на них давили и говорили: "Давай, говори, говори, не переживай, просто заговори". Okay, but the gift I want to talk about today. Но дар, о котором я бы хотел сегодня говорить. Definitely exists. на самом деле существует. The Bible is full of it in the New Testament. Потому что в Библии очень много об этом говорится. And that means it is a blessing to the church. И это обозначает, что это благословение для церкви. How does it work? Как он работает? We're not going to read all the scriptures. I'm going to ask you to read this at home. И мы не будем читать все места Писания. Я попрошу вас прочитать некоторые места Писания But дома. But it's all in 1 Corinthians 14. Но все эти места в первом послании к Коринфянам 14 главе. It seems like when we read through the book of Acts and through 1 Corinthians that there's a gift of speaking in tongues. We pray in our own private room where we speak unto God. Такое ощущение создается, когда мы читаем эту главу, что есть определенный дар говорения на языках, когда мы можем говорить этим языком, когда мы находимся одни, говорить к Богу в молитве. Okay, and it's about praising God. И он связан с прославлением Бога. And in 1 Corinthians 14, verse 2, it says that when we speak in tongues, we speak to God and not to men. И во втором стихе говорится, что мы говорим иными языками к Богу, а не к людям. And this is very important. И это очень важно. This is a man-to-God language. То есть это язык человека к Богу. In chapter 14 it also says that we don't understand what we are praying. Также в 14 главе говорится, что мы не понимаем, о чем молимся. But our spirit prays to God. Но дух наш прославляет Бога. So it seems like it's a pure form of worship to God. То есть выглядит так, как будто бы это чистейшая форма поклонения Богу. And that is a gift that God gives to some of His children. И это дар, который Бог дает некоторым из своих детей. And it is a blessing. И это благословение. Just because it's from God. Просто потому что это от Бога. But then sometimes, но также иногда, God will use a gift of speaking in tongues to edify the whole body. Бог может использовать этот дар говорения на языках, чтобы созидать церковь. And there will be an interpretation of what was prayed about. И тогда также будет дар истолкования языков того, что было сказано. So that we can understand what the person prayed about. Для того, чтобы мы понимали, о чем помолился этот человек. And like I said, this is a praise prayer of man to God. И как я уже сказал, что это хвала, это поклонение, молитва человека к Богу. So prophecy is God putting something in our heart that we feel we need to share with the people. It's from God to us. Итак, пророчество — это то, что приходит от Бога в сердце человека, и мы чувствуем, что мы должны поделиться этим. And this gift of speaking in tongues is from us to God. А этот дар говорения на языках — это как бы от нас к Богу. I've seen this gift operating. И я видел, как действует этот дар. And I've interpreted some of these prayers. И я сам истолковывал некоторые из этих молитв. It happened a few times in our church. Несколько раз это происходило в нашей церкви. Someone came forward and said, "I just feel I need to speak out this prayer in tongues." Просто кто-то выходил вперед и говорил, что я чувствую, что у меня такое побуждение помолиться сейчас на языках and церкви. This person prayed in other tongues. И этот человек молился на других языках. We didn't understand what he was saying. Мы не понимали, о чем шла речь. But as he was praying, но по мере того, как он молился, I had this burning sensation in my heart. I knew what this person was praying about. Внутри меня я очень четко понимал, внутри меня что-то как будто бы горело, и я понимал, о чем молился этот человек. I didn't know word for word what he was praying about. Я не понимал слово за словом, о чем молился этот человек. But I knew the overall message. Но я понимал само то послание, которое It was говорится. About the greatness of God. И это было о величии Бога. That we will lift up our eyes and see this wonderful great God. Что мы поднимем наши глаза и увидим огромного, великого, It прекрасного Бога. It was basically Бога. Saying how wonderful сути, and how great God is. Говорилось о том, насколько чудесен и велик Господь. In that setting, it is a blessing for the whole church. И в таком контексте это благословение для всей церкви. Because during praise and worship, it just helps us to take a step further. Потому что во время поклонения, хвалы и поклонения, это помогает двигаться вперед, сделать шаг в вере. Just gives us a revelation это дает нам of откровение о том, кто есть Бог. And obviously, this is all in line with the scripture that is said. Конечно же, все должно, все, что говорится, должно быть в соответствии с Писанием и проверяться по Писанию. So if you feel that you've got a prayer in another tongue, и если вы чувствуете, что у вас есть молитва на другом языке, the best thing to do is to come to one of the leaders in the church. То самое лучшее будет подойти к одному из лидеров церкви. Just say, I really feel I need to pray this. И сказать, что я чувствую, что я должен об этом помолиться. And one of the leaders will say, yes, well, this is a good thing, or maybe no, this is not the right time. И лидер скажет, что да, хорошо, давай мы сделаем это, или же скажет, я чувствую, что нет, сейчас не самое правильное время для этого. And also we see that the person with the interpretation, he is, according to scripture, it seems like he is known in the church. Known in the church. People know that he usually has this gift. И также такое создается впечатление, что человек, который обладает даром интерпретации, даром распознания языков, да, как истолкование, да, даром истолкования языков, такое создается ощущение, что его знают в церкви, что он имеет определенную уже репутацию в церкви. Okay, can we just open our Bibles to 1 Corinthians 14, verse 1, and we're going to finish with this. Хорошо, давайте сейчас откроем наши Библии на первом послании Коринфянам, 14 главе, прочитаем первый стих и на этом закончим. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Especially the gift of prophecy. Okay. Desire spiritual gifts. Достигайте любви, ревнуйте о дарах. Desire spiritual gifts. Ревнуйте о дарах. Aren't you excited about what God has prepared for you? Разве вы не в предвкушении того, что Бог приготовил для вас? Good gifts from a good God. Благие дары от благого Бога. And he gives you these gifts to bless those around you. И он дает вам эти дары, чтобы благословлять тех, кто рядом с вами. He's given each one of us gifts. Он дал каждому из нас дары. So that we can be the church he's called us to be. Чтобы мы стали той церковью, которой он призывает нас быть. Some of us are evangelists. Некоторые из нас евангелисты. We love to share the word of God with unbelievers. Мы любим делиться словом Божьим с теми, кто не знают Бога. And you just see them, you know, God touches their hearts through you. И вы просто знаете, что Бог прикасается к их жизням через вас. Some of you are pastors. Некоторые из вас пасторы. You just love people. Вы просто любите людей. You want to take care of them. Вы хотите заботиться о них. You phone them. Вы звоните им. Hear how they are doing. Вы спрашиваете, ну как ты? You're a pastor. Вы пастор. Some of you have the gift of prophecy. У некоторых из вас есть дар пророчества. While we're praising and worshiping, когда у нас было время хвалы и поклонения, you just have the impression on your heart that God wants to tell us something. Или когда время хвалы и поклонения, у вас есть такое ощущение, что Бог хочет что-то сказать. Or God might just give you a scripture. Или Бог просто может дать вам место Писания. And as you read it, и по мере того, как вы читаете его, it's a blessing to the whole church. Это благословляет всю церковь. It's a word from God to это us. Слово от Бога к нам. Or maybe we're singing and there's just a line in the song and you just feel, well, this is what God is saying to us today. Или может быть, когда вы поете, или мы поем вместе, есть строчка в песне, и вы чувствуете, что это то, что Бог хочет сказать церкви. For example, today as we were singing about the glory of Jesus, the Lamb upon the throne. Предположим, сегодня мы пели о славе Господа, о том, что Господь, Он Агнец, который восседает на троне. And that really touched you. И это коснулось and you feel, вас. Well, this can be a blessing to the whole church. И вы чувствуете, что это может быть благословением для всей церкви. And you just pray and you say, God, I just thank you that you are high and lifted up, that there's no one like you, that you are worthy of all praise. И вы молитесь, и вы говорите, Господь, я благодарю Тебя, что Ты Агнец, который восседает на троне, Ты возвеличен, Ты велик. It just helps us to focus on God. И это помогает нам сосредоточиться на Боге. That is a gift from God. И это также дар от Бога. Don't sit and keep quiet. Просто не удерживайте его. Maybe you've got a picture in your mind. Может быть, вы увидели что-то как видение. And maybe you think, well, this is not from God. И вы думаете, ну это точно не от Бога. And maybe it isn't. А может быть и нет. But test it. Но нужно проверить. Don't just throw it away. Не выкидывайте это просто maybe так. Maybe God gives it to you to share with the others. Может быть, Господь дал вам эту картину, это видение, чтобы поделиться этим с другими. So let us really desire these spiritual gifts. Поэтому давайте мы будем желать, ревновать о духовных дарах. Once my wife and I we were walking by the seaside. Как-то однажды мы со своей женой гуляли по берегу моря. And we were walking past a man. И мы шли мимо человека. And the moment I saw him, когда я увидел его, it's as if I knew what was going on in his mind. Мне казалось, что словно я понимал, что происходит в его голове сейчас. I just saw this man was in depression. Я увидел, что этот человек находится в депрессии. And he's thinking about what is this life about. И он думал вообще о жизни, зачем она нужна. As I saw him, I just knew that. Как только я его увидел, я просто знал. So that's a word of knowledge. Итак, вот это слово знание. And as we walked past him, и когда мы прошли мимо него, my heart became heavier and heavier. Сердце мое становилось тяжелее и тяжелее. And I told Lena, I said, listen, I need to go back and talk to this person. Я сказал Лене, послушай, Лена, мне нужно пойти поговорить с этим мужчиной. We turned around. Мы вернулись. I went to him. Я подошел к нему. I didn't know how to start this conversation. Я вообще не знал, как начать этот разговор. But I just sat close to him. Но я просто сел рядом с ним. He was just sitting and looking at this. At the ocean. Он сидел и смотрел на море. And I just said, "Well, lovely weather we're having." Я сказал, прекрасная погодка, не правда ли? He said, "Yes, yes." Он сказал, да. I said, "Well, my name is Hansi." Я сказал, меня зовут Ханси. And he said his name. Он сказал свое имя. And we started talking. И мы начали говорить. And as we were talking, I just told him, I said, I just felt. You know, I really need to talk to you and say that, you know, God has a plan for your life. И когда мы разговаривали, я просто сказала ему, знаешь, я почувствовала, что мне необходимо сказать тебе, что ты чувствуешь вот это, и вот Бог, Он имеет план для твоей жизни. So I knew the problem. Я знал проблему. And I knew the answer. И я знал ответ. God has a plan for your life. У тебя есть, у Бога Don't есть план на твою жизнь. Не сдавайся. And I could share the gospel of Jesus with him. И я поделился с ним Евангелием. And later I sent him some books. И после я выслал ему несколько книг. That's the gift of wisdom, word of wisdom. И это вот дар слова мудрости. Word of knowledge, sorry. Слово знания. I just knew it. Я просто знал. I just looked at him and I knew. Я просто смотрел на него и я знал. And this very often happens when we pray for people. И это очень часто происходит, когда мы молимся за людей. You start to just pray for someone and it's just like, you know, the normal things. Lord, I pray that you will just increase your just show this person your love. Вы просто начинаете молиться за человека, как обычно, Господь, просто яви себя, и пусть он познает больше твою любовь. And as you're praying, и по мере того, как вы молитесь, it's as if God gives you just certain things to pray about. Как будто бы Бог дает конкретные вещи, за которые нужно молиться. So God leads us by His Holy Spirit as we pray for people. И просто Господь ведет своим Духом Святым туда, куда нужно, чтобы мы в нашей молитве за людей. There are many of you. I know you have great testimonies of how God has used you in the gifts of the Holy Spirit. И я знаю, что у многих из вас есть прекрасные свидетельства того, как Бог использовал вас в ваши дары Святого Духа в служении людям. I know there is one lady in our church. Я знаю, что есть один человек, одна. She was at a cafe once. Девушка или женщина в нашей церкви, она как-то была в кафе. And she was looking at just, you know, young people. Она просто смотрела на молодых She's also людей. Young. Она также молода сама. And she just saw this girl with this boy. И она увидела парня с девушкой. And she knew something was wrong. И она чувствовала, что что-то не так. You know, they were kissing each other and things like that. Они целовались и так далее. And she came up to the girl, и она to the lady. Подошла к девушке, к женщине. And she said, "I just feel in my heart, I need to tell you." И сказала, знаешь, я чувствую в своем сердце, я должна сказать тебе, that God doesn't want you to do this, что Бог не хочет, чтобы ты это делала, what you're planning to do right after this meal, и Он не хочет, чтобы ты сделала то, что ты планируешь сделать после этого ужина. The girl broke down and cried, девушка расплакалась сразу же and she ran away. И убежала. Later she came back, позже она вернулась and she said, I was about to sin with this man. И она сказала, я практически, я хотела согрешить с этим человеком. But you stopped me. Но ты остановила меня. These are the gifts of the Holy Spirit. И это дары Святого Духа. What if each one of us? А что если каждый из нас? Maybe we've got a word of wisdom. Может быть, у нас есть слово мудрости. Maybe you're a giver. Может быть, вы раздаватель. An encourager. Может быть, вы увещеватель. A leader. Лидер. You've got compassion. У вас есть сострадание. If all of us move in our gifts. Если все мы начнем двигаться в дарах Святого Духа. You know what God's going to do through us? Вы знаете, что Бог сделает через нас? It's going to be amazing. Это будет просто удивительно. So desire spiritual gifts. Поэтому ревнуйте о дарах desire Святого Духа. Ревнуйте о дарах. Don't throw it away. Не выкидывайте Don't эту think мысль. It's for other people. Не думайте, что это для кого-то it's другого. For you. Это для вас. So let's pray together. Давайте помолимся вместе.